Ты – искра от вечного света. Пройдем невредимо сквозь строй тяжких, преображающих дух явлений жизни. Все, что в тебе, не ты. Ты – это я и мое. Знай это, душу свою потерявший, потерявший ее за порогом. Предел, преображающий нагнетение внешних условий, не смог остановить бега к учителю. Ты не я, я это будущее. Я владыка Шамбалы, владыка будущего. В него можно войти и жить в нем так же, как люди живут в настоящем. Живя в нем, можешь стать таким, каким хочешь. Оно не во власти кармы прошлого. Освобождение духа только в сфере будущего. В нем дух твой, владыка, не связанный ограничениями настоящего. В него проникнуть можно лишь сознанием и мыслью. Твой дух в теле есть огни творящий. В прошлом и позади все сожжено. Твое будущее – ученик, учитель, владыка, Дхьян Каган, планетный дух. Когда ты во мне, ты вне трех низших, но в них, когда с собою и в себе. Хорошо представить себе, что ты такой, каким себя знаешь, там, за порогом света.